Ветер засыпал палатку снегом до самой крыши. Пришлось долго его откидывать. К обеду я растопил снег и добавил воды во вчерашний грибной суп, так как остатков его на всех не хватало. Братки за обедом спросили, сколько дней ты уже подливаешь воду в этот суп? «Нынче последний раз», — сказал я им. «Вы сами виноваты. Если бы сразу его съели, то пришлось бы готовить новый. А раз не доели, то жаль выбрасывать. Вот я и развел его чистой водичкой». В полночь приняли телеграмму о том, что Кренкеля и меня избрали членами Центрального комитета профсоюза работников Северного морского пути. Вчера мы распрощались с 84-й параллелью. Теперь наша широта 83 градуса 55 минут. Женя после наблюдений, продолжавшихся подряд 40 часов, спит как убитый. Работал он отлично, молодчина. Я закончил все наружные работы, осмотрел базы, приготовил весла, положив их возле клипербота на тот случай, если придется перекочевывать на другую льдину. Передали в разные города много поздравительных телеграмм к праздникам. Сегодня, когда Женя заканчивал свои наблюдения, мы продолжали беседовать с ним о результатах магнитных измерений. Они представляют не только теоретический, но и большой практический интерес, так как помогут нашим славным летчикам и штурманам в трансарктических воздушных сообщениях недалекого будущего. До нашей экспедиции никто не измерял магнитного склонения в центральной части Северного Ледовитого океана, не определял того угла, на который отклонена магнитная стрелка от направления истинного меридиана. Склонение же здесь, вблизи географического и магнитного полюсов, меняется очень резко. Магнитные карты центральной части Арктики составляются на основании различных предположений о том или ином распределении магнитной силы по земной поверхности. Участники прежних экспедиций в Центральном полярном бассейне вовсе не делали магнитных определений. Впервые они производятся сейчас на нашей станции Евгением Константиновичем Федоровым. Регулярно через каждые 30-40 миль измеряются элементы магнитного поля Земли. Эти измерения послужат теперь началом для составления надежной магнитной карты Центрального полярного бассейна. При магнитных измерениях в Арктике приходится сталкиваться с сильным влиянием магнитных возмущений, известных под названием магнитных бурь, возникающих в результате некоторых солнечных излучений. В средних широтах колебания магнитного поля обычно настолько незначительны, что ими можно пренебречь при прокладке курса корабля или самолета. В полярных же областях магнитное поле никогда не бывает спокойным. Склонение может колебаться на 5-10 градусов от своей средней величины, а это имеет уже существенное значение при полете самолета. Таким образом, составляя магнитную карту, нужно уметь распознавать случайные колебания значений магнитных элементов. Сделав измерения, мы обычно в течение суток следим с помощью специальных приборов за изменениями магнитной силы. В конечном счете получается величина, правильно показывающая действительное распределение магнитного поля. При нашем движении к югу величины магнитных элементов меняются постепенно, плавно. Склонение вблизи полюса было 40 градусов к западу относительно гринвичского меридиана. Теперь оно изменилось до 25-26 градусов. Горизонтальная составляющая выросла почти вдвое. Склонение уменьшилось от 86 градусов до 84,5. Плавное и ровное движение нашей льдины от Северного полюса в направлении Гренландии дало нам возможность впервые в истории Арктики произвести точные магнитные измерения на огромном необследованном пространстве океана. Очень отрадно, что наши наблюдения уже имели практическое применение. Данные были сообщены экипажам Чкалова и Громова для трансполярных перелетов из Москвы в Соединенные Штаты Америки.